самому забору, и там, оголив запястье, показал, рука его была опоясана множеством ремешков и браслетов с часами, большими и маленькими, круглыми и квадратными, с римскими цифрами, арабскими цифрами, и вообще без цифр, лишь точки и тире, соображай сам. Алексей очень обрадовался, он едва не ушел с базара без самой важной и самой нужной покупки, без часов. В 19 лет, накануне 20, у него еще никогда не было собственных наручных часов, более всего удостоверяющих, что ты уже не подросток и не юноша, а мужчина. Отогнул рукав, и сразу видно, кто ты таков. И даже не в том дело. Теперь в каждодневном верчении редакционных заданий, командировок, когда нужно поспеть везде и всюду, когда на счету каждый час и каждая минута, очень трудно и неудобно в этой теперешней жизни засыпать по луне, а просыпаться по солнцу, ждать, покуда пропищит радио и диктор объявит время. То и дело соваться к прохожим, не скажет ли который час, а эти прохожие сами без часов, самим интересно. Нет, часы ему были теперь необходимы позарез. Лохматый мужик, предположив, что товар не подходит, отряхнул рукав и заголил другое запястье. На нем были часы, часы за часами, часы поверх часов, очень богатый выбор. Алексей указал пальцем на прямоугольные солидные часы в позолоченном корпусе с черным циферблатом. «Они», — кивнул мужик, одобряя выбор, — «Мозер, швейцарские». Отстегнул ремешок, протянул покупателю. Алексей приложил часы к уху, они, несомненно, шли. Он заплатил, не торгуясь. Он мог себе это позволить, мог сорить деньгами направо-налево. Ему даже смешно было вспомнить, что всего лишь несколько месяцев назад он по мере надобности приворовывал из теткиной сахарницы. В гостиничном номере все побросал на кровать, скинул с себя, тоже бросил, сел, переводя дыхание. Взгляд его пал на кожанку, только сейчас он заметил, как сильно она истерта на локтях, на лопатках, как измята рукава на сгибах, в мелкие неизгладимые морщины, как она стара. Он только сейчас это заметил, купив все новое. Сколько же ей лет, этой кожанке? Дом была фотография, которую он особенно любил разглядывать, да и отец любил. На ней комиссар Николай Рыжов был заснят в этой самой кожанке, весь в ремнях, с маузером в деревянной кобуре, среди братишек, лихих матросов первого кронштадтского полка, давшего бой под селом Кузнецким на Урале, трем колчаковским полкам. Алексей знал, что вот эти лихие братишки на фотографии, они-то и остались в живых после белых атак, а остальные полегли. Он знал, что в этой кожанке отец стоял под Гатчиной против казаков Краснова, кончал Духонина и его ставку в Могилеве, кончал на Украине Петлюровскую Раду, ходил из Кронштадта на штурм мятежных фортов, в 19-м и в 21-м штурмовал мятежные форты самого Кронштадта. И ему везло, ни одна пуля его не тронула, везет как перед смертью, и единственной дыркой на этой кожанке было отверстие для штифта Ордена Красного Знамени. Алексей, когда был маленький и когда подрастал, все горячо уверял отца, что он, наверное, просто позабыл, как в этой же кожанке штурмовал Зимний дворец. «Ну, вспомни, пап, вспомни!» Но отец категорически мотал головой и утверждал, что нет, что в ночь на 25 октября их отряд занял Государственный банк и оставался там до утра. Таков был революционный приказ. Он объяснял и доказывал, что банк — это тоже очень важно, но в конце концов соглашался, что да, что жалко, что не Зимний. Однако вовсе не эти соображения и чувства владели сыном, когда, уезжая из Ленинграда в Москву, вопреки материнской воле, снаряжаясь в самостоятельную жизнь, он вытащил из гардероба, из самого угла, задубевшую от долгого висения отцовскую кожанку, примерил, шерстя, и она ему оказалась в самый раз, и он решил ехать в ней, потому что такая куртка годится и для лета, и для зимы, а особенно для весны и осени, на любую погоду, и потому что ей сносу нет, хоть еще 100 лет носи, и еще потому что везучая она, единственная на ней дырка, и та от ордена. Он ведь тогда не мог предполагать, что всего лишь год спустя в провинциальном городе, где он случайно окажется, Эта старая кожанка наведет жуть на энциклопедиста и пьяницу Бубеева.